сильно отговаривался от вывода саксонских войск из Польши, отправляемый королем в Россию тайный советник Фицтум в конце 1714 года. «Если король все войска выведет, — говорил Фицтум, — то надобно опасаться, что шведские приверженцы опять поднимутся и произведут такое возмущение, после которого и усмирить будет нельзя, особенно если король шведский также что-нибудь предпримет. Притом, если король выведет войска из Польши, то, не имея чем их кормить, принужден будет половину распустить, что не будет полезно царскому величеству». Фицтум был прислан с требованием отдачи Лифляндии. Ему отвечали, что царь от исполнения трактата не отречется, но надобно смотреть, чтобы от этого исполнения не выросло большого зла. Если царь отдаст теперь Лифляндию, то поляки станут кричать, что король хочет сделаться самовластным и что царь ему в этом помогает, и станут искать покровительство у турок. Следовательно, всего лучше отложить отдачу Лифляндии до заключения мира. Фицтум возражал, что царь должен немедленно отдать Лифляндию для показания перед всем светом своей умеренности. Многие державы и так уже завидуют и внушают королю, что царь никогда не уступит ему Лифляндии. Надобно опасаться, чтобы другие державы не согласились овладеть Лифляндию, и тогда она ни царю, ни королю не достанется. Что же касается до неудовольствия поляков, то король берет на себя потушить это неудовольствие. Если Лифляндия отдана будет королю польскому и курфюрсту саксонскому, то никто не может догадаться, отдана ли она его величеству как избранному королю польскому или отдана наследственно, как курфюрсту саксонскому. Отношение Августа II к России и отношение польских его подданных к нему самому были таковы, что требовали присутствия в Польше искусного дипломата. И весною 1715 года в Варшаву отправился снова князь Григорий Федорович Долгорукий, а Дашков поехал на резиденцию при коронном гетмане. Первым делом Долгорукого по приезде в Варшаву было требовать от короля пропуска русского войска через польские владения. Август отговаривался от этого всеми мерами, представляя и голод, свирепствовавший в Польше, и ненадобность в большом войске, потому что шведов мало, и король прусский готов ударить на них с многочисленную армию, и страх, что вступлением русских войск в Польшу возбудятся подозрения турок. Долгорукий не верил, чтобы прусское войско скоро начало действовать против шведов, ибо знал, как французские министры переезжают от прусского двора к шведскому и трактуют. Видел, как французский министр при польском дворе Безанваль находится в необыкновенной милости у Августа II, видится с ним, когда хочет. О положении дел в Польше Долгорукий доносил: примас, гетманы и все принципалы сильно недовольны королем, все живут по своим маятностям, ехать ко двору не хотят, потому что не могут упросить короля о милосердии своему народу, сбирают новую контрибуцию, не обходя и гетманские имения. 2 года уже недород, всыть не едят, но по лесам и полям были им питаются и мрут с голоду. Все единогласно говорят, что если нынешним летом будет такой же неурожай и король милосердия не покажет, войск саксонских не выведет, то, покинув отечество, пойдут за границы, где могут сыскать себе пропитание. В такое убожество и бессилие здешнее государство пришло, что хуже быть нельзя, и нельзя поверить, если кто сам не увидит. Ни в одной пище, во всем великая скудость. ни с какой стороны из-за границ, ни с каким товаром не едут. Относительно прохода русских войск через Польшу, Долгорукий переговорил с доброжелательными сенаторами и дал знать Головкину, что в случае нужды можно двинуть войска в Польшу без всяких предварительных просьб и домогательств. «Король к нам очень холоден», — писал Долгорукий, — «и знаю, наверное, что приездом моим недоволен». В августе Долгорукий дал знать, что были в Варшаве коронные гетманы и некоторые сенаторы, и домогались у короля вывода из Польши саксонских войск, но получили отказ. Притом же наложена новая тяжкая контрибуция, которой выплатить никак нельзя. Долгорукий обнадеживал гетманов в протекцию царскую. По окончании войны принудим короля вывести из Польши его войска. Только потерпите хотя во время нынешней кампании. Гетманы обещались терпеть, только выразили опасение, что шляхта с отчаяния чего-нибудь не начала. Особенно боялись за Литву, где гетман Патей уже выдал универсалы против войск королевских. Долгорукий советовал Головкину, что если Патей пришлет к царю с просьбой о покровительстве, то не обнадеживать его скоро и не отказывать вовсе, но удержать от восстания на нынешнее время, потому что, хотя король и думает о самодержавии, однако скоро достигнуть своей цели не может, и ему, Долгорукому, можно еще этому помешать. А по окончании войны можно взять поляков в свое покровительство и уничтожить королевское намерение. Долгорукому было много хлопот. Король боялся, что русские войска вступят в Польшу на помощь недовольным. Поляки, наоборот, боялись, что войска эти идут на помощь королю против Патея. Долгорукий должен был уверять всех, что русские войска идут в Померанию по требованию Дании и Пруссии и никогда не думают вмешаться во внутренние дела Польши. С другой стороны, Долгорукий писал Патею, чтоб тот подождал хотя бы до окончания померанской кампании, но в Литве не хотели ждать. Определили собрать регулярного войска 8600 человек, собирать на его содержание деньги, а саксонцам отнюдь ничего не давать и на квартиры не пускать, отражая силу силою. Король собрался в поход на Литву. Долгорукий отговаривал его, представлял, что он этим походом Патея может привести в отчаяние, станет он ходить со всеми людьми по Польше и по Литве и всех бунтовать против саксонцев. К нему пристанут не только Литва, но и коронный народ, и все войска, отчего может разгореться такой великий огонь, которого долго погасить будет нельзя.